Катя. Отрываюсь от экрана ноутбука, делаю глоток чая и зависаю, уставившись в одну точку. Из головы не выходит Гошина история про двойника. Вроде бы шансы зацепиться призрачные, но ты эту комбинацию в голове вертишь и так и сяк, пытаешься придумать какую-то стройную схему, но ни черта обнадеживающего не выходит. «О чем ты думаешь?» Катя выпускает дым. «Ни о чем. А ты?» «Да так, ни о чем особенном». «Ладно, тебе подмигиваю ей, расскажи». «Пытаюсь себе объяснить», — сбивается она и делает глубокий выдох. «Как так вышло, что мы несколько раз в неделю стали засыпать в одной постели?» «Зачем? Тебя это напрягает?» Пожимаю плечами. «Я могу уехать?» «Не можешь. Тебе проще было бы не приезжать. А с чего это ты вдруг озадачилась природой наших отношений?» «Просто подумала. Зачем это тебе? Какие у тебя могут быть перспективы в отношениях с немолодой разведенной женщиной с ребенком?» «А должны быть какие-то перспективы? Ты себе уже что-то запланировала?» Стараюсь выглядеть максимально отстраненным. «Не-а. Я дальше сегодняшнего вечера уже давно ничего не планирую. Я, в общем, тоже». «Конечно. Еще бы ты планировал при таком богатстве выбора. У тебя же с девушками сложностей не возникает. Холостой, состоятельный мужчина. Да еще и телезвезда. Какие тут сложности?» «Все верно. Понимаю, чем разговор закончится, поэтому стараюсь отвечать лаконично, не распалять дискуссию. Мысленно возвращаюсь к Гошиному рассказу. Но это не очень отвлекает. И тут вдруг случайно склеенная на детском практически утреннике мамаша. Ну, один раз, да?» Катя уже сложно остановить, видимо, она к этому разговору готовилась. «Второй? Третий? Это, я так думала, условное спасибо за то, что я тебя тогда из ментовки вытащила?» «То есть 500 рублей вроде как отработал?» «В том числе. По идее, неказистый наш роман должен бы уже и закончиться. А ты здесь. И что-то у меня перестало складываться. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову. Ты, Вовка, у меня прячешься». «От кого?» — цепенею я. «Сбегаешь из своего мира». Она поднимает глаза к потолку, чертит указательным пальцем левой руки в воздухе восьмерку. «От всех твоих друзей-селебов, от алчных, надоевших тебе телок, от вечеров, похожих друг на друга, спускаешься в мир простых людей, которые тебя видят только на экране». «А ты, выходит, тот самый простой людь?» — вопросительно хмыкаю я. «Выходит, что так?» — кивает она. «Селебы? Мир простых людей? Что ж с вами телевизор-то сделал?» «Довольно циничное заявление с твоей стороны, Вова». «Лучше быть циником, чем лицемером». Намерение не распалять дискуссию окончательно отброшено. «Вот к чему тебе, Катя, это самоуничижительное деление на простых и непростых людей?» «Ну, ведь в жизни так и есть». Не очень уверенным тоном замечает она. «Все люди, Катя, очень простые, как 3 копейки, если разобраться. Просто у кого-то эти 3 копейки есть, а у кого-то их нет». «Ты правда так думаешь?» «Я в этом уверен. Везде все одинаково. Просто одни при разводе делят стиральные машинки, а другие — машинки спортивные». «Не злись. Касается она моей руки. Я не хотела тебя обидеть». «Я не злюсь, я просто не понимаю, зачем все усложнять. Зачем искать какую-то поведенческую схему, объяснять чужие поступки? Людям вдвоем просто должно быть хорошо. А если плохо, это я и один умею. Тебе плохо, что ли? Мне хорошо, Вовка. Мне с тобой очень хорошо. Прости. Я после того детского праздника подумала, хорошо было бы оказаться с ним в поезде, например, до Питера. И всю дорогу вот так запросто потрещать. Обо всем и ни о чем. Я на самом деле не объяснение ищу. Я пытаюсь понять, когда конечная станция. Диалог заходит в тупик. Она, видимо, чувствует, что последний вопрос был лишним. А я чувствую, что лишним был мой сегодняшний приезд. Ты давно развелся? Неуклюже пытается она вернуться к досужему, ни к чему не обязывающему трепу. 7 лет почти, а ты? Ну, около того. С бывшей общаешься? Не особо, если честно. Внутри резко пустеет, наполняется кислым привкусом испорченного вечера. Сейчас я должен спросить про твоего бывшего, а потом выяснить, почему ты второй раз замуж не вышла, и в ответ рассказать, почему не женился. Давай сделаем вид, что мы все это спросили и даже с интересом друг друга выслушали. Хотя оба понимали, что ничего из рассказанного давно не имеет никакого значения. Согласна, пожимает она плечами. Ничего в таких историях интересного нет. Потому что все они про сломать, Катя, а не про построить. А ты? Она пристально смотрит мне в глаза. Когда последний раз думал о том, чтобы что-то с кем-то построить? Я стараюсь об этом не думать, честно отвечаю я. Это грустная констатация, но это правда. Ты сам очень грустный в последнее время. В ее глазах появляется легкая дымовая завеса. Такая, что не разобрать, жалеет она меня или потраченное время. Я последние лет 30 грустный. Нет, это не такая грусть. Такая в нашем возрасте уже катит за нормальное настроение. У тебя в глазах что-то такое, будто бы страх или дикое напряжение. И еще мне все время кажется, что ты хочешь мне что-то рассказать. Будто вот-вот уже готов, но потом резко за волосы себя оттаскиваешь. «У меня спит», — говорю я ледяным тоном. «Дурак ты, Вова!» Хлопает она меня по голове, встает, выходит в прихожую. Критически оглядывает себя в зеркало. «Надо больше задницу качать. Тебе принести еще вина?» «Нет», — отрицательно мотаю головой. «Нет, спасибо». Беру ноутбук, откидываюсь на диванную спинку, пробегаю наискосок поток новостей. Катя возвращается из кухни, ставит передо мной чашку чая, берет маленькую диванную подушку, подкладывает под голову. Как хорошая жена. Садится в кресло напротив с обиженным видом и думает что-то вроде: «Дурак ты, Вова. Вот чего тебе не хватает? Мы оба взрослые, состоявшиеся люди. Оба разведенные, переболевшие, перебесившиеся. Вытравивший к 40 годам всех тараканов и прочих насекомых, обитающих в голове. Чего бы нам с тобой вместе, ну, ты понимаешь?» Потом осекается и вспоминает, что она телезритель, а я телеведущий. И между нами стена с толщину экрана, разбить которую не представляется возможным. И ей, с одной стороны, неловко, что она лишний раз подняла тему разных статусов, а с другой — дико обидно, потому что, как ей кажется, она попала в точку. Сейчас он еще пару недель здесь попрячется от мира богатых и знаменитых, или как там она его назвала, наиграется с простыми людьми и забудет эту нашу историю как короткий и не очень смешной анекдот, услышанный в курилке. И мне бы сейчас рассказать ей все как есть. Что мое сегодняшнее раздражение не от того, что заезжая звезда осчастливила уездную поклонницу визитом, а поклонница завела разговор про отношения. И что прячусь я на самом деле не у нее, а в другом месте, и не от тех, о ком она думает. А засыпаем мы в одной постели, и в которой уже раз, не потому, что мне трахаться с алчными тёлками надоело, а из-за того, что между нами что-то щёлкнуло, что ли, как это назвать. Тогда, на дне рождения или позже, по дороге из ментовки в машине. И потом добавить, что дура она, как все простые русские бабы. А чего хочет каждая простая русская баба, мне рассказала Оксана, которая данное определение и придумала. И согласись я с этим раньше, может быть, не было бы в моей жизни никакого двойника. Вот о чем бы нам поговорить. Вместо этого я каждый раз, находясь здесь, думаю о том, что он и ее вычислит, что у меня станет одним уязвимым местом больше. И бешусь я от того, что не понимаю, куда он в следующий раз ударит. Бешусь от собственного страха и бессилия. Вместо того, чтобы закрыть глаза и вдыхать каждую минуту этого вечера в маленькой квартирке на окраине Москвы. Вечера, в который я чувствую себя по-настоящему хорошо. Пожалуй, впервые за долгое время. Вот что-то такое она должна была бы сейчас услышать. Но вместо этого она слышит мой глухой, как из бочки, голос. «Кать, знаешь, я, пожалуй, поеду».